многие дома не восстановлены, следы разрушений и горя повсюду, но памятник нескольким сотням воинов-цацан-юртовцев, погибших в 1919 году в боях с армией белого генерала Деникина, отреставрирован, был неоднократно обстрелян и содержится в прекрасном состоянии. В январе 1921 года была провозглашена Горская Советская Республика, в которую вошла и Чечня, с условием, чтобы чеченцам были возвращены отобранные царским правительством земли и был признан шариат и адаты, древние правила чеченской народной жизни. Но уже через год существование Горской Республики стало сходить на нет. Полностью она была ликвидирована в 1924 году. А Чеченскую область вывели из нее в отдельное административное образование еще в ноябре 1922 года. Впрочем, в 20-е годы Чечня начинает развиваться. В 1925 году появляется первая чеченская газета. В 1928 начинает работать чеченская радиовещательная станция. Потихоньку ликвидируется безграмотность. В Грозном открываются 2 педагогических и 2 нефтяных техникума, а в 1931-м – первый национальный театр. Однако одновременно это годы и нового этапа государственного террора. Первой его волной смыло 35 тысяч наиболее авторитетных к тому времени чеченцев, мул, зажиточного крестьянства. Второй – 3 тысячи представителей только-только нарождавшейся чеченской интеллигенции. В 1934 году Чечня и Ингушетия оказались объединены в Чечено-Ингушскую автономную область, а в 1936 в Чечено-Ингушскую автономную республику со столицей в Грозном, что не спасло. В ночь с 31 июля на 1 августа 1937 года были арестованы еще 14 тысяч чеченцев, хоть чем-то выделявшихся образованием, социальной активностью. Часть была расстреляна почти сразу, остальные пропали в лагерях. Аресты продолжались до ноября 1938 года. В результате была ликвидирована почти вся партийно-хозяйственная верхушка Чечено-Ингушетии. Чеченцы считают, что за 10 лет политических репрессий 1928-1938 годы погибло более 205 тысяч человек из самой продвинутой части вайнахов. При этом в 1938 году в Грозном открывается пединститут, легендарное учебное заведение, кузница чеченской и ингушской интеллигенции на многие десятилетия вперед. Прерывавший свою работу только на период депортации и войн, чудом сохранивший в первую 1994-1996 годы и вторую, с 1999 года до сих пор войны, свой уникальный педагогический коллектив. Перед Великой Отечественной войной уже только четверть населения Чечни оставалась неграмотной. Работали 3 института и 15 техникумов. В Великой Отечественной войне участвовало 29 тысяч чеченцев, многие из которых ушли на фронт добровольцами. 130 из них были представлены к званию Героя Советского Союза. Получили только 8 из-за плохой национальности, а более 400 погибли, защищая Брестскую крепость. 23 февраля 1944 года произошло сталинское выселение народов. Более 300 тысяч чеченцев и 93 тысячи ингушей депортировали в Среднюю Азию в один день. Депортация унесла жизни 180 тысяч человек. На 13 лет был запрещен чеченский язык. Лишь в 1957 году, после развенчания культа личности Сталина, выжившим было разрешено возвратиться и восстановить Чечено-Ингушскую АССР. Депортация 1944 года – тяжелейшая травма народа. Каждый третий живущий чеченец, считается, прошел через ссылку. И народ до сих пор панически боится ее повторения. Стало традицией всюду выискивать руку КГБ и признаки нового, готовящегося переселения. Сегодня многие чеченцы говорят, что самым лучшим временем для них, хоть они и оставались нацией неблагонадежных, были 60-е, 70-е годы, несмотря на проводимую в отношении них политику насильственной русификации. Чечня отстроилась, опять стала промышленным центром. Многие тысячи людей получили хорошее образование. Грозный превратился в самый красивый город Северного Кавказа. Здесь работали несколько театральных трупп, филармония, университет, знаменитый на всю страну нефтяной институт. При этом город развивался как космополитический. Здесь спокойно жили и дружили люди самых разных национальностей. Эта традиция была настолько крепка, что выдержала испытания Первой Чеченской войной и сохранилась до сих пор. Первыми спасителями русских в Грозном выступали их соседи-чеченцы, но и первыми их врагами были новые чеченцы, агрессивные захватчики Грозного времен прихода к власти Дудаева, маргиналы, пришедшие из сел для реванша за прошлое унижение. Однако бегство русскоязычного населения, начавшееся с Чеченской революции 91 года, большинство грозненцев восприняли сожалением и болью. С началом перестройки и тем более с развалом СССР Чечня опять становится ареной политических дрязг и провокаций. В ноябре 1990 года собирается съезд чеченского народа и провозглашается независимость Чечни, принимаемая декларацию о государственном суверенитете. Активно дискутируется идея о том, что Чечня, добывающая 4 миллиона тонн нефти в год, спокойно выживет и без России. На сцене появляется национальный лидер радикального толка –